В деньгах сейчас все нуждаются. Может, она нам расскажет о той, первой главврачихе. Вдруг действительно что-нибудь интересное на белый свет покажется. А? Поехали. Что, прямо сейчас? По-прежнему с плохо скрываемым раздражением переспросил Илья. Инга отбросила косички назад и пожала плечиком. «А в чем проблема? Тебя где-то ждут? Адрес есть. А ты уверена, что он остался без изменений? Это за четверть века. Представь себе, я уже все проверила. Лунина Елена Сергеевна проживает все там же, на Комсомольском проспекте, вдвоем с дочерью Светланой. Других граждан по данному адресу не прописано». «Хорошо», — в его глазах засверкала решимость. «Если ты так уверена, поехали». «Эй, минутку!» Девушка грациозно встала. «Я не говорила, что в чем-то уверена. Просто сидеть на одном месте бессмысленно. Или ты решил у меня навеки поселиться?» В вопросе откровенно прозвучало предложение. «Ладно, поехали просто так». Илью смутила надежда в ее голосе. «Пообщаюсь с родной мамашей, соберу вещички и завтра же уеду домой». «Ты меня не так понял», — девушка закусила губу. «Доживи, сколько влезет. Разберемся». В подъезде ухоженного сталинского дома стоял домофон. Илья достал бумажку с номером квартиры и протянул сообщнице. Инга нажала несколько кнопок и подвинула ухо поближе к динамику. «Кто там?» — послышался жеманный женский голос. «Нам нужна Елена Сергеевна. Мы из журнала». «Входите», — раздался звук зумера, и замок щелкнул. До самой квартиры молодые люди не обменялись ни словом. На лестничную площадку пятого этажа выходили три двери. Одна из них была приоткрыта. «Пошли», — прошептала корреспондентка, и, просунув голову, уже в полный голос осведомилась. «Можно?» В темном холле появилась высокая стройная девушка и высокомерно бросила. «Вы принесли рукопись? Оставьте, мама перезвонит вам». «Простите», — Ингу задел подобный прием. «Мы, наверное, неправильно объяснили. Я журналистка и хотела бы взять у Елены Сергеевны интервью». «Что за ерунда?» Надменная хозяйка наконец заметила, что посетителей двое, и включила свет. Массивные бронзовые бра осветили просторный коридор. И взором молодых людей предстала пепельная блондинка с огромными серыми глазами. Увидев Илью, она моментально изобразила чарующую улыбку. «Из какого, вы говорите, журнала?» «Спид-инфо». Инга ревниво оглядела девушку. «Мы можем пройти?» «Конечно, мамы, правда, сейчас нет, но она появится с минуты на минуту». «Хотите выпить? Меня Светлана зовут». «Хотим». Илья вышел из тени, не отрывая взгляда от красавицы-хозяйки. «Очень хотим». Красотка провела их в огромную, роскошно обставленную гостиную. В одну секунду на столе появился коньяк и хрустальная ваза с конфетами. Ингина теория относительно бедной матери-одиночки начала рассыпаться, как карточный домик. Однако девушка не пала духом. С важным видом, усевшись в кресле, достала фотоаппарат, диктофон и приготовилась задавать вопросы. Ее усилия оказались тщетны. Илья, казалось, просто забыл о существовании напарницы. А нахальная девица обращала на нее внимание не больше, чем на пепельницу. Инга попыталась призвать на помощь весь свой юмор, ведь эта дурочка клеила собственного брата. Но, переведя взгляд с Ильи на Светлану и обратно, Ее улыбка постепенно гасла.